Глава 40. Эта зима такая долгая, и снег идет большими хлопьями, опускаясь на лобовое стекло. Савелий сам за рулем. Как он нас нашел, я думала, это невозможно. Он не особо красивый, грубый, он вообще не в моем вкусе, но Савелий надежен. За ним, как за каменной стеной, и Даше повезло. Конечно, но у меня вообще другая ситуация. Саша, он ведь вернется домой, он увидит, что я ушла. И, конечно, он подумает, что я выбрала не его тогда, как я вообще никого не выбирала. Я не смогу сделать такой выбор, я не могу. Они мне все дороги, и сейчас я сижу на переднем сиденье, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Это ведь уже было, но я тогда не испытывала к Саше даже близко из того, что испытываю сейчас. Он подумает, что я его предала, тогда как я не предавала, и я не знаю, что думать, просто реву всю дорогу. Савелий дает мне свою куртку. Я укутываюсь в нее, и мы просто едем молча, потому что у меня нет сил отвечать ни на какие вопросы. Я хочу, чтобы все закончилось, чтобы они все помирились, и все было как раньше. Я так этого хочу. «Алиса, Алиса, родная моя!» Даша, она встречает меня на пороге, и я тут же оказываюсь в ее крепких объятиях. Ее глаза красные и заплаканные, хотя я такая же. «Даш, прости». Вдыхаю родной запах. На фоне детвора балуется. Так, дома уютно. Это дом. Я здесь дома, а не там, в лесу. Но ведь и там был мой дом. Наш Саша дом. Настоящий. Я не знаю, я запуталась. Это просто выводит из себя. Я теряю равновесие. «Ты нашлась. Все хорошо. Все будет хорошо». Даша гладит меня по голове, когда я начинаю всхлипывать, крепко ее обнимая. Мне столько всего надо ей рассказать, но с чего начать, не знаю. «Спасибо, спасибо. Спасибо, Сава!» Даша благодарит мужа, я коротко киваю. Вот только я не чувствую себя спасенной от плена. Нет, конечно, я в том лесу не страдала. У нас был медовый месяц. Мы просто жили с Брандой, и нам было хорошо вдвоем. А теперь я ушла, даже не попрощавшись. Я просто уехала. «Как ты? Как ты, моя девочка?» Даша осматривает меня, отводит на кухню. Она усаживает меня за стол и не отпускает мои руки, а я как заморозилась. Слово вымолвить не смею. Смотрю только на них. Они муж и жена, все у них нормально, и тут я. Та, что обманула, что сбежала, и такого наворотила, что самое страшное. «Прости, что сбежала, Таш. Мы тут чуть с ума не сошли. Девочка моя, зачем так поступила?» «Я не хотела, чтобы вы пострадали, чтобы Савелий пострадал». «Алиска, я чуть не посидел, пока тебя искал. Но кто так делает?» Вздрагиваю, Савелий сжимает кулаки, Даша его одёргивает. «Ну все, ты нашлась. Как ты? Что он с тобой сделал? У тебя что-то болит?» «Нет, ничего не болит. Мы поженились и повенчались. Ламента». «О, боже, зачем?» «Чтобы я жила. Чтобы мы все жили. Брандо выменил мою жизнь на брак со мной». «Я убью ему. Ему пизда. Скоро его найдут, и все закончится». «Нет, Савелий. Савелий, пожалуйста, не делай ему ничего. Он невиновен». «Невиновен? Смеешься? Да нас тут всех едва не положили за него. Этот сучёныш снова тебя похитил, а насильно взял тебя в жены. Блять!» «Не было ничего у нас насильно. Не было, Даша, честно!» Брандо. Я дал ей день сделать выбор, хотя на самом деле этот день нужен был мне. Понять, что мы натворили, что, блять, все равно так, как я хотел, не вышло. Да, Алиса моя жена. Да, теперь все официально, но я не могу оторвать ее от сестры. Я не могу просто взять и обрезать эту огромную часть ее жизни. Ту часть, в которой мне просто нет места, потому что Дашка ни в жизни меня не примет. Крутой уже сказал свое мнение, и, сука, я для всех просто плохой. Не тяну я до Фари, рожа не вышел, не так веду дела, не так Алису даже люблю, да? Все не так, какой-то хуёвый жених, и эти две недели. Они ведь и правда были нашим медовым месяцем, нашим временем тишины и беззаботности. Я был собой, я старался, я хотел, чтобы Алиса увидела во мне мужа, а не только бандита ее бывшего похитителя. Я так надеялся на это, но в конечном итоге все равно увидел этот случайный страх в ее глазах. Алиса все помнит. А я не могу просто взять и стереть эти ее воспоминания. Она испугалась тогда. Я не думал, я ж не знал, сука. Как я мог это предвидеть? Тогда она была для меня просто пленницей, просто моей проблемой, а теперь уже все изменилось. Но я как был, так и остался для нее бандитом. И я не знаю, что делать. Я просто надеюсь, что Алиса ко мне чувствует еще что-то. Что-то, что позволило ей засыпать в моих объятиях. Что-то, благодаря чему я чисто теоретически мог ей понравиться. Я думал, она была счастлива эти две недели, и мне этого было бы достаточно. Я просто хотел, чтобы Алиса не чувствовала, что вышла за меня по принуждению. Не из-за палки Чезаре, а просто. Да, пусть как-то резко, пусть без сестры, но она все это решала. Но все равно. Я хотел, чтобы Алиса знала, что я ей больше не враг, что не желаю ей зла. Хотя если бы Фари увидел, что я тут натворил, думаю, в гробу бы перевернулся. Этот день я просто езжу по городу, наплевав на осторожность. Алиса никогда не сможет жить в клетке, пусть даже это будет лес и пространство. То, что для меня свобода, для нее рамки. Она не любит их. Она не сможет так жить, если только... Если Алиса не любит меня. Вдруг она захочет остаться. Есть ведь крошечный шанс. Вдруг поймет, что я просто не могу вернуться туда, где мне открытым текстом сказали, чтобы я убирался. Я больше не с ними, я больше не в Прайде, и, блядь, я ни черта не могу с этим поделать. Алиса, у меня осталась только она. Она единственная, кто меня тут держит, ради которой я выстроил этот дом в лесу, ради которой я вообще смог существовать после гибели Фари. Во мне теплится надежда, маленькая, но она все же есть, и на этой ноте я возвращаюсь домой, чтобы увидеть открытый нараспашку дом. И снег сыплет, как из ведра сегодня. Где ее следы? Их нет, все засыпало. «Ушла!» — проносится в голове. Алиса сделала свой выбор, и он не в мою пользу. Помню, что падаю на колени, ухватившись за снег руками, он жалит меня своим льдом. Бэмби сбежала от волка, все же не любила, к сестре ушла. Я Акела отпустил. Он и сейчас не подходит, скулит только виновато, опустив голову. И вот я один, как бес в этом своем лесу. Я один снова. Бэмби ушла, а идиот волк остался. Усмехаюсь и быстро вытираю слезы. Закуриваю, руки дрожат, словно удар под дых. Я ведь надеялся, что она выберет меня, но, увы, не вышла. Выезжаю в город. Все, баста. Прятаться теперь больше вообще смысла нет. Хоть крутой, хоть Чезаре меня первыми найдут. Мне уже похуй. Я и так потерял самое дорогое, что у меня есть во второй раз. И больше быка нет. Мне ни за что зацепиться, нет больше маячка, нет поддержки крутого, нихуя просто нет. Ах да, моя жена сбежала, так что, думаю, Чезаре уже в курсе. Значит, брак был фиктивным. Я их обманул, предал, и, конечно, будут последствия. Я сам все это заварил, самому расхлебывать. Прятаться от Анжела нет смысла, тем более, что скоро он будет в городе. Сдохнуть от руки того, кто похож на Фари, как две капли воды. Это будет эпично.